Пункт Б. Сущность труда. Все, что осуществляется посредством техники, всегда требует приложения труда. И повсюду, где человек трудится, он применяет технику. Тип техники определяет характер труда. Изменения в технике меняют и труд. Принципиальное преобразование техники ведет к принципиальному преобразованию труда. Лишь изменения, происшедшие в XIX веке, поставили перед людьми проблему техники и труда. Никогда ранее техника и труд не рассматривались столь разносторонне и основательно. Сначала мы определим, что такое труд как таковой и чем он был во все времена. Лишь с приложением такого масштаба можно понять, в чем состоит специфика труда в новом техническом мире. Определение труда. Труд может быть определен трояко. Труд как затрата физических сил, труд как планомерная деятельность, труд как существенное свойство человека, отличающее его от животного. Оно состоит в том, что человек создает свой мир. Во-первых, труд как затрата физических сил. Это напряжение мускулов, которое ведет к утомлению и изнеможению. В этом смысле животное трудится так же, как человек. Во-вторых, труд как планомерная деятельность. Это деятельность с определенным намерением и с определенной целью. Напряжение сознательно направляется на то, чтобы обрести средства для удовлетворения потребностей. Этот труд уже отличает человека от животного. Животное удовлетворяет свои потребности непосредственно в мире природы. Оно находит то, что ему нужно для удовлетворения своих потребностей, готовым. Человек же может удовлетворить свои потребности только через сознательное и заранее планируемое опосредствование. Это опосредствование происходит через труд. Материал для труда человек находит, правда, в природе, однако для удовлетворения его потребностей пригоден не этот, существующий в природе, а лишь переработанный материал. Животное в силу инстинкта пожирает и уничтожает. Труд производит орудие, создает нечто постоянное, продукты творения. Уже орудие порывает непосредственную связь человека с природой. Перерабатывая предмет, оно предохраняет его от уничтожения. Для трудовой деятельности недостаточно природной ловкости. Подлинное умение обретается знанием общих правил труда. Труд может быть физическим и умственным. Умственный труд сложнее физического. Делать то, чему человек обучен, и что он совершает почти автоматически, значительно легче задач умственного труда. Мы охотно переходим от творческого труда к труду автоматическому, от умственного к физическому. В дни, когда ученый не способен к творчеству, он вполне может писать рецензии и консультировать. В-третьих, труд как основной аспект человеческого бытия. Он преобразует преднайденный мир природы в мир человека. В этом решающее отличие человека от животного. Человеческая среда в ее целостности всегда непреднамеренно созданный совместным трудом мир. Мир человека, совокупность условий, в которых он живет, вырастает из совместного труда. Отсюда необходимость разделения труда и его организации.